Но если я тебя об этом спрашиваю, Симон, то лишь потому, что в день нашей помолвки, как я сейчас припоминаю, одна мама вела себя как-то сдержанно, неуверенно. Ну и что? Возможно, она знала. И ее мучила совесть. Так? Теперь ты сам видишь, что я приписываю ей не только одни корыстные побуждения. Симон, раздосадованный моим отказом подчиниться их требованиям, старался улизнуть от прямого ответа и пробурчал себе под нос. Подумаешь, один-единственный раз. Ведь ты всегда вела против мамы открытую войну. Он замолк, испугавшись, что сказал лишнее. Валентин, наш безобидный Валентин, с детских лет попавший к маме в рабство, решил поддержать брата веским аргументом. «Это правильно», — сказал он. «Ты всегда все обращала против мамы. Ты словно забыла, что она твоя мать». «О нет, не забыла, Валентин. Никогда в жизни об этом так не помнила, как сейчас». «Но вы не ответили на мой вопрос». «Оставь маму в покое», — продолжал младший брат. «Слушай, мама догадалась, что ты ищешь с ней ссоры». «Ах так? Да, она сказала. Теперь Агнесса может быть довольна. Наконец-то у нее есть причина меня ненавидеть». «О, глупец! Я чуть не кинулась ему на шею». Он повторил слова, столь несомненно мамины, и слова эти были недвусмысленным, точным ответом на мой вопрос. Симону не удалось помешать младшему брату произнести эту фразу, и чтобы избежать последствий, он захлопнул за собой дверь, ведущую в переднюю. Но я почувствовала себя во власти былого моего гнева. Или, вернее, мне показалось, что я сразу и наконец-то выбросил их всех из своей жизни. Она знала. Эта мать не помешала тому, что произошло. И сейчас она еще спрашивает. «Довольна ли я?» — обратилась я к Валентину. «Скажи ей, что довольна. И что я вправе простить себя». Глава 7. Отъезд. Боясь возбудить излишний интерес мадемуазель Бюри, я скрыла от нее, что ухожу. Впрочем, отсутствие мое продлится недолго. Мне надо было зайти в одно единственное место, да и то неподалеку. Я вернулась быстро. Сиделка, очевидно, решила, что я нахожусь в соседнем помещении, или пошла в ванную. На ее глазах, не скрываясь, я заперла обе двери, ведущие в большую гостиную. Потом, тоже на ее глазах, уселась в ногах постели. Тогда она покинула свое место и направилась к двери. Доктор Освальд поговорил с ней. Прежде чем ее отпустить, я попросила повторить мне все инструкции врача. Они были несложны, в сущности, уже не требовалось никакого ухода. Мадемуазель Бюри добавила, что будет ждать моего звонка. «Так или иначе, зайдите сюда в полночь». Прошел час. Я не замечала у Ксавье никаких перемен. Возможно, объяснялось это тем, что я не спускала с него глаз, даже тогда, когда в голове моей бродили самые странные мысли, а, возможно, и потому, что действительно никаких перемен уже не было. Я ждала. Полночь пришла гораздо скорее, чем я могла надеяться. Вошла сиделка, я взглянула на нее и убедилась, что она еще не раздевалась, даже не прилегла. Она осмотрела больного, пощупала пульс, заявила, что доктор Освальд оказался прав. Все произойдет, по-видимому, не так скоро. Я настояла, чтобы она пошла спать.